«Мне, пожалуй, что-то из того, что я смогу выпить и повторно», — с улыбкой ответил я ему. «Эх, не повезло, а так бы можно было бы на халяву душой мага разжиться», — наигранно-разочарованно выдохнул бармен. «Пиво, мед из срединного плана, уже несколько лет стоит в стазисе, это же надо было быть идиотом и купить человеческие напитки», — начал жаловаться мне бармен. «Есть также огненное вино из плана принца Дахаба, виски лорда Блейна, да в целом, все, что стоит за моей спиной кроме черных полок можно людям пить», — он показал рукой на полки за собой, на которых стояло множество разнообразных бутылок. «Выбирайте, что хотите, а что посоветуете», — решил уточнить у него я. Бармен ухмыльнулся в ответ. «Ну, если здоровье позволяет, то попробуй огненное вино. Сильная штука, все внутренности пропекает. Но один стакан будет стоить 20 гранов», — уговорил чертяка. Согласился я с выбором бармена. Семён тем временем занял нам столик в углу, из которого можно было наблюдать за всем баром. «Не знаю, кем ты меня назвал, но лучше забудь об этом слове. Звучит оно как мерзко», — посмотрел мне прямо в глаза демон, после чего занялся моим заказом. Он достал из-под прилавка бутылку из черного стекла. Стоило ему открыть пробку, как оттуда вырвалось пламя и шибануло пси-энергией, наполненной эмоциями страсти, после чего наполнил стакан и протянул мне. Жидкость была сиреневого цвета и слегка пузырилась, но запах от нее шел вполне приятный, главное было не вдыхать пламя при этом. Быстрый анализ напитка при помощи сканера скафандра и диагностических заклинаний, которые я выучил с Флорой, позволили мне сделать вывод, что ничего страшного со мной не будет, лишь повышение либидо на несколько часов и легкое усиление регенерации пси-энергии. Понадеявшись на результат сканирования, я осушил стакан. Огненное вино оказалось очень крепким, но имело приятный вкус, я бы скорее назвал его самогонкой, а не вином, настолько оно было крепким. На мгновение полость рта обожгло, но довольно быстро в теле появилось ощущение бодрости, практически сразу в гипофизе началась ускоренная выработка лютеинизирующего гормона, который в свою очередь ускорил выработку тестостерона. К счастью, нейросеть позволяет полностью контролировать гормональный уровень в организме, а потому я быстро отдал необходимые приказы нейросети, и та в считанные секунды полностью нормализовала работу гипофиза. «Повторить?» – спросил у меня бармен, когда я наконец-то поставил стакан на стойку. «Нет, хватит. Расскажи-ка ты лучше об этом месте. Я недавно в этом городе и хочу знать о нем побольше». «Эх, и почему все считают, что бармен – это лучший источник информации?» Печально покачал он головой. «Я работаю, и у меня нет времени просто так болтать с каждым. Да и что я могу рассказать? Как правильно вымыть стакан? Лучше обратись к Кусакуру. Видишь вон того демона, который в своем втором теле сидит и обыгрывает неудачников в карты?» — спросил у меня бармен, на что в ответ я согласно кивнул. «Вот это он, Усакур, профессиональный торговец информацией, так что приготовься раскошелиться, если хочешь узнать что-то, и не рекомендую лезть к нему в голову, как ты полез ко мне». Ему защиту ставил высший демон Акарту, личный слуга лорда Игнатрупа Энделя. «Хорошо, я так и сделаю», — ответил я, обрадовавшись исходу. «Ведь что может быть лучше, чем получить информацию от того, кто торгует информацией?» Уже рассчитываясь за пойло, я вновь обратился к бармену. «Напоследок, скажи-ка, а почему у бара такое странное название?» «И совсем не странное. Дело в том, что когда я открывал бар, тут и так было несколько десятков других. Все мне говорили, что мой бар нужен рынку как пятое копыто низшему. Вот я и назвал его так», — рассмеялся демон, махнув бармену рукой. Я подошел к Усакуру на второй этаж, невысокому полному человеку в потертом костюме, который радостно потирал свои ручки в очередной раз, обыгрывая двух других демонов. Семён остался на первом этаже, продолжая лазить в головах демонов, у которых не было ментальной защиты. Таковых тут было немало, как собственно и у самого бармена, но у того в голове действительно было мало интересного, или точнее он добился того, что считывать мы могли лишь рутинные его мысли. «Злого дня, мое имя Леха, я недавно в городе, и бармен посоветовал обратиться к вам, как к разумному многознающему». Мужчина широко улыбнулся и махнул рукой своим соперникам в карты, чтобы они проваливали. «Все верно, я с удовольствием поведаю вам обо всем, что вы хотите знать о новеньке на службе нашего лорда». Рассмотрел он татуировки, которые сделал нам демон. «Так уж получилось», — ответил я, разведя руками в стороны и сев за стол демона. «Раз уж мы служим одному повелителю, предлагаю перейти на «ты», — предложил демон в первую очередь, Смотрю, в этот раз он взял на службу кого-то достойного, оценил мою энергетику демон, а во, жрец бывший, ай да лорд, ай да молодца. Что именно ты хотел бы узнать? Лорд Блайн и старшие демоны, служащие ему, решил я сразу начать с главного, где их найти. Я не тот, кто должен рассказывать о лорде Блайне, я все-таки служу его главному врагу и могу быть предвзятым. Но в целом, молодой лорд занял место своего отца, которого он убил в ритуальном поединке и съел его сердце, тем самым запустив своего перерождения в лорда. По нашим меркам это было совсем недавно, всего 500 лет назад. Наш лорд имел договоры с его отцом, а лорд Блайн отказался их выполнять после того, как занял место лорда. Это в итоге и привело к началу противостояния между нашим лордом и этим выскочкой, которое и длится уже 2,5 столетия. «Хорошо, а что по старшим демонам?» – спросил я у него. «Значит, наш лорд дал тебе задание доставить пару старших?» – с интересом посмотрел на меня Усакур. «Хорошо, я дам наводку на 10 старших демонов из легиона лорда Блейна, но я хочу в качестве платы душу одного из них. А немного ли ты хочешь?» – спросил я у него. «Много, но и дам я много. Расписание демонов, их привычки, координаты мест, в которых они бывают, слабые и сильные стороны. Если у тебя и твоего старшего товарища получится, я и дальше буду давать схожую информацию на остальных», – ответил демон. «За такую же плату», добавил он после паузы, «а почему бы нам просто не отправиться к месту постоянной битвы армии лорда Блейна и лорда Игнатрупа Энделя и там не поймать необходимых нам демонов?» «Действительно, почему бы и нет», — произнес с сарказмом Усакур, «только надо подготовиться, что классическая магия из-за избытка маны в пространстве не работает, кроме высшей вокруг постоянные смерти, а это вам ментальным магам как серпом по яйцам». Свита из пары десятков демонов и сотни младших, артефактное боевое снаряжение и готовность к атаке со всех сторон. Почему бы и нет, я даже согласен дать координаты для портала. Ах, как я мог забыть, ваши порталы и телепорты тут не работают, язвительно добавил он. Но да, можете отправиться на битву. Спасибо, произнес я, задумавшись над предложением, переговариваясь одновременно с Симеоном внизу через нейросеть. Мы согласны. Но нам нужны также заклинания телепорта и портала, которые будут работать в условиях инферно, высказал я предложение Симеона. Я поверю тебе, все же мы на одного лорда работаем, но если обманешь, то тебе не спрятаться от ищеек господина Акарту ни в одном уголке инферно. Мы всегда выполняем наши сделки честно, ответил я. Хорошо, тогда вот адрес школы Пахара, скажите, что от меня и он научит необходимым заклинаниям. Заплатите ему сами. «Цена будет в районе 20 тысяч гранов за телепорт и 50 тысяч за портал», — ответил Усакур. «Мне же 100 гранов скинешь сейчас за эту информацию», — добавил он, доставая свой накопитель, на который я сразу и скинул отфильтрованную энергию. «Лови ментальный пакет с информацией о 10 старших демонов лорда Блейна. Учти, она будет актуальна лишь в ближайшие несколько дней. Спасибо». Принял я ментальный пакет на проекцию своего сознания, не хотелось получить какой-то ментальный вирус с ним вместе. Я бы хотел побольше узнать о других планах. Ты можешь что-нибудь рассказать, как самостоятельно попасть в срединный, ХМ? Об этом тебе лучше поговорить с Кайлом Зубовертом. Он знает намного больше меня. Я редко выхожу из нашего района, а в других планах не был вообще ни разу. Развел он руками. Найти его сможешь в районе Штрейн, у него там рекрутинговое агентство. Главное, не говори, что от меня, иначе проблем не оберешься. Вопросов к этому демону у меня больше не было, и я направился к Симеону, который попивал в этот момент обычное человеческое пиво за столиком. Сев к нему, я также заказал пиво. Хватит с меня этих экзотических напитков. Сделав несколько глотков, я откинулся на спинку железного стула. Если бы не заклинание микроклимата, я бы давно получил ожоги в этом баре. А пока просто приходилось пить испаряющееся из-за жары пиво. «Что скажешь?» – спросил я у Симеона, когда он активировал заклинание, препятствующее прослушке. «Этот Усакур не обманул. Я тут немного порыскал в головах других демонов и уже могу составить примерную картину происходящего там. В битвах и это, скажем, не то место, где я хотел бы оказаться. Там можно использовать лишь артефакты, так как создать заклинание практически невозможно из-за бешеного фона». «Высшей же магией ты и я практически не владеем», — заметил Симеон, «так что отправляться туда не выход». «Что по поводу полученной информации?» — спросил я у Симеона. Я ему продублировал ментальный пакет после того, как проверил на сюрпризы, которых, к моему удивлению, не было совершенно. Надо работать, сегодня отправимся проверить информацию по паре адресов. Эти демоны обитают тут в городе, ответил Симеон. Если все пройдет удачно, отправим парочку к лорду, тут Симеон скривился, и займемся учебой. К сожалению, этот демон прав. Телепорт работает лишь в пределах видимости, и то с большой задержкой, остальные заклинания пространственной магии не работают, ответил Симеон. Поделишься энергией для покупки? Спросил я у него. Да, я оплачу все, можешь не переживать, ответил Симеон. Кстати, душа старшего демона стоит порядка 10 миллионов гранов, и купить ее напрямую очень тяжело, так как это редкий товар. У кого они есть, используют для своих целей. Усиливают себя, уточнил я у Симеона. Да, правда, в случае у Сакура он будет переваривать эту душу несколько десятков лет. Слишком он слаб для старшего демона. И то лишь после того, как уничтожит полностью сознание старшего демона, что для кого-то его уровня сделать очень сложно, ответил Симеон. Взглянув к себе в кружку, я увидел, что у меня было еще половина кипящей кружки. А так как пить залпом кипящее пиво было неприятно, я решил продолжить разговор. «Еще что-то интересное удалось выяснить?» – спросил я у Симеона, имея в виду в головах демонов. Оказалось, да, Симеон выяснил, почему у большинства демонов не было ментальной защиты. А все из-за того, что у них оказалась просто невероятная по силе способность к сопротивлению к ментальным воздействиям. Прочитать их сознание несложно, но вот подчинить демона, наоборот, очень сложно. Похоже, это было каким-то их видовой способностью, потому что пока не обнаружилось ни одного демона, у которого не было бы сопротивления к ментальным вмешательствам. Помимо этого, ковыряясь в памяти одного старого демона, реально старого, ему было 900 лет без всяких шуток, Симеону удалось добраться до воспоминаний об участии в войне лордов. Оказалось, что демоны могут питаться эмоциями. Негативные эмоции имеют больший коэффициент полезного действия, так сказать. После поглощения пси-энергии заряженной негативно демон получает больше нейтральной энергии, которую он может использовать уже по своему усмотрению, чем от поглощенной пси-энергии заряженной положительно. Причем питаться демоны могут и пси-энергией, вырабатываемой их сознанием при сильных эмоциях. Такое себе самообеспечение. В результате демоны и стараются поддерживать себя всегда в негативном настроении, чтобы не голодать. На войне же, когда вокруг тебя гибнут тысячи других демонов, пси-энергия, заряженная яростью, достигает такой степени, что демоны могут непроизвольно запустить эволюционное повышение ранга, и в момент перерождения у них полностью очищается сознание от всего наносного. Такой демон начинает считаться свободным, так как у него слетают привязки к своим хозяевам. И такие демоны очень ценятся среди лордов, так как они могут стать более сильными магами при дальнейшем развитии, чем те, которые переродились за счет поглощения душ. Одной из причин постоянных войн как раз и есть возможность получения таких вот свободных демонов. Что интересно, таких демонов вновь не пытаются превратить в рабов, вместо этого их нанимают на работу как наемников. Конкретно этот демон переродился почти 200 лет назад по времени Инферно и с тех пор участвовал во всех стычках, на которые успевал, надеясь пройти второе перерождение без поглощенных душ. По легендам, такие демоны и вовсе могут стать лордами в будущем. А сейчас этот демон уступал в силе своим ровесникам, пошедшим через пожирание душ раз в 100. Очень интересная личность, кстати, не каждый продержится столько ради возможности в далеком будущем стать сильнее, но в данный момент проигрывать многим. Но это я вел к чему, что в момент перерождения демоны могут освободиться от всех ментальных закладок, которые им были установлены. Причем подойдет и не вот такое, довольно редкое перерождение, как у этого демона, но и через пожирание душ. Так что надолго подчинить демона очень сложно. Если тот будет питаться душами, то рано или поздно он эволюционирует и избавится от всех привязок. Правда, для самых ценных демонов рабов лорда изготовляют специальные артефакты, которые вживляют в саму суть демона, чтобы при перерождении сразу вновь подчинить такого демона. Допив пива, мы покинули бар и направились к первому адресу, по которому проживал один из старших демонов лорда Блейна. Добираться к дому пришлось почти 4 часа, и это при том, что половину пути мы провели в полете, слишком уж огромным оказался город. По адресу, который нам дал Усакур, оказался трехэтажный дом, огороженный 5-метровым забором. По информации Усакура, этот демон был таким параноиком, что защитил свой дом от всех видов пространственных перемещений, от чего и вынужден даже сам входить в дом через главный вход. Другими словами, он сам себя перехитрил. Вот возле этого входа мы и засели в засаду под маскирующими чарами. В 6 часов вечера по местному времени, как и обещал Усакур, мы почувствовали колебание пространства и на защищенное крыльцо, словно из ниоткуда появился демон. В магическом плане демон был сильнее меня 3 раза, причем было видно, что он умеет использовать магию по назначению, а не как большинство демонов использует ее лишь для своего усиления. Долго раздумывать над планом захвата мы не стали. Симеон просто на максимальной скорости подскочил к демону, игнорируя сработавшие защитные артефакты на нем, принимая весь урон на щит скафандра, после чего воткнул 2 кинжала в оба сердца демона. Демон даже отреагировать не успел на атаку, после чего упал на колени от нехватки энергии. Кинжалы оказались какими-то поглотителями энергии, отчего демон лишился сразу 2/3 своей маны и не смог ответить на атаку. «А теперь уходим отсюда», — подхватил демона телекинезом, произнес Симеон и взлетел вверх. «Летим за город, я вижу выход из него», — кивнул Симеон на пространственное искажение, которое и было выходом из города. «Согласен», — согласился я, присоединяясь к нему в воздухе. «Он будет нашим подопытным. Твоя задача — удалить привязку к лорду Блейну. Если получится, он будет первым, если нет, то отдадим Усакуру», — добавил Симеон, прежде чем исчезнуть в пространственном искажении. Следом за ним погрузился в него и я. Спустя миг мы оказались в пустыне, и вокруг на десятки и сотни километров сканеры скафандра не фиксировали биологические объекты. А значит, мы были тут одни. Опустившись на островок твердой земли среди большого озера лавы, я сразу приступил к изучению сознания демона, находящегося в предсмертном состоянии. Довольно быстро я обнаружил и привязку, с которой я и стал экспериментировать. К сожалению, никаким другим способом, кроме как моей способностью удалить привязку, не получилось. А своей способностью я, к сожалению, помимо привязки удалил половину ментальных структур его разума, превращая того в идиота, пускающего слюни. Надо будет поэкспериментировать над другими демонами, а этого так и быть отдадим в качестве платы Усакуру. Как он при этом будет жрать душу старшего демона в несколько сотен раз более сильного, чем он сам, меня не интересовало. «Ну что, обратно в город?» — спросил я у Симеона, на что тот согласно кивнул. «Держи меня за руку, я сейчас отключу свой разум, это должно нас привести обратно в город», — ответил Симеон. Спустя секунду я понял, что передо мной лишь тело, ведущее себя на инстинктах. Внезапно оно бросилось в противоположную сторону от того места, откуда мы пришли из города. Я, подхватив демона телекинезом, поспешил за Симеоном, хватая того за плечо. Это оказалось весьма вовремя, так как его тело без участия сознания нашло какое-то пространственное искажение и нырнуло в него. Спустя мгновение я ударил легким ментальным ударом Симеона, отчего тот очнулся и осмотрелся. Мы действительно опять были в городе. Сработало, но надо как можно быстрее изучить местные варианты телепорта и портала. Мне не нравится быть без разума. С этим я согласен, предлагаю отнести подарок Усакуру, после чего. Договорить я не смог, так как перед нами появилось 10 демонов, у которых на энергетике стояли печати лорда Блейна. В следующее мгновение мне осталось лишь прикрывать полутруп старшего демона, а Симеон размазался в воздухе, убивая этих младших демонов. Надо где-то тело припрятать. «Думаю, доставить его сразу в бар будет не лучшим решением», — произнес Симеон. «Они как-то отследили его», — заметил я. «Скорее всего, у него где-то есть маяк. К счастью, я знаю схему ритуала, которая отрубит его от астрала, и маяк не сможет послать сигнал. Тебе придется подождать с ним, пока я приведу Усакура», — добавил Симеон, направившись к развалинам дома, в которых он решил провести ритуал. Глава 25. «Нет, нет и еще раз нет. Куда я его дену? Мы так не договаривались», — продолжил возмущаться Усакур, когда Симеон его доставил к развалинам, в которых я спрятался с телом. «Так, хватит нести чушь», — произнес я, сняв полностью маскировку, чтобы придавить его силой. Все же в Инферно с силой считались гораздо сильнее, чем в Срединном мире. «Мы договаривались, одна душа тебе, вот она. Про упаковку мы не договаривались. Забирай и проваливай готовить информацию на следующие 10 демонов», — произнес я, нависнув над демоном, который разве что на колени не плюхнулся, когда ощутил всю мою силу. «Ты понял это?» «Да, мессир», — все-таки хлопнулся на колени Усакур и начал медленно отползать от меня спиной вперед. Самое интересное, что тело старшего демона он все-таки прихватил появившимся из-под одежды хвостом. «Все сделаю, Усакур клиентов не кидает, Усакур все сделает», — аж сбился с нормальной речи демон. Все же он был обычным демоном, и моя сила для него была устрашающая. «Я рад, что мы друг друга поняли», — улыбнулся, вновь накидывая на себя маскировку энергетики. «Только рекомендую тело не выносить отсюда. У него где-то маячок, и стоит ему покинуть закрытую территорию, и за ним придут. Как те слабаки», — кивнул я на трупы демонов. «Благодарю, мессир, за заботу», — бухнулся лбом об обломки камня, которые когда-то были бетоном. «Свободен, мы свяжемся с тобой, когда закончим». Отпустил я демона, и вместе с ухмыляющимся Симеоном взлетели, чтобы отправиться на урок портальной магии. Все же не хотелось был ограниченным хоть чем-то. «Давно бы так», — связался со мной Симеон через нейросеть. «Ты слишком любезничал с ним, он и посчитал это за слабость. Вот и попробовал развести тебя на что-то. Но стоило тебе показать, что ты его движением брови на атомы разберешь, и все, у них в крови заложено подчинение сильным. Что уж прям всем будет подчиняться?» — спросил я у него. «Нет, конечно, ты ему не враг, служишь тому же лорду, сильнее невообразимого сколько раз него, он может быть недовольным и точить на тебя клык, но будет подчиниться, пока это не будет идти вразрез с его интересами», — ответил Симеон. «Заходим на посадку, вот школа этого пахара». Школа пахара, в отличие от большей части города с плотной застройкой стена к стене, находилась на удалении почти в полкилометра от ближайшего дома. И все это пространство было занято небольшими полигонами, на которых несколько сотен демонов тренировали простые боевые заклинания. Вокруг школы чувствовались какие-то чары, что это было, я не смог понять, но судя по тому, как напрягся Симеон, это было что-то серьезное. Правда, он кроме усиления своего щита ничего не предпринял больше. Сели мы прямо у центрального входа в школу, возле которого сидел какой-то старший демон. Правда, в отличие от того, которого мы сегодня поймали, этот был всего процентов на 10 сильнее меня, но вот артефакты, одетые на нем, меня несколько пугали, в них было резервов 30 моих, не меньше. Стоило нам вступить на дорожку, ведущую ко входу, демон сразу скинул все дремоту и встал со своего стула, внимательно вглядываясь в нас, и с каждым мгновением его настроение портилось все сильнее. «Злого дня, вам, мессиры», — хриплым басом поприветствовал нас демон, активировав какой-то артефакт. Судя по импульсу, который вырвался из него, это был какой-то сигнальный артефакт, что вас привело в школу пахара. «Дела али, обучиться чему-то желаете?» «К твоему счастью, обучиться», — ответил с насмешкой Симеон. «Вот эти три артефакта у тебя на груди несовместимы. При одновременной активации они детонируют и разорвут твое основное тело на куски. А вы, я так понимаю, пахар?» Посмотрел он за спину охраннику, и в этот момент из тени проявилась фигура демона, одетая в мантию. Это был первый демон, одетый в мантию, из тех, кого я видел в этом городе. «Все верно, мессир», — вопросительно ответил демон. «А это важно?» — спросил с улыбкой Симеон. «Совершенно не важно, но вроде бы у вас людей принято обращаться по имени», — оскалился в ответ пахар и сбросил свою маскировку с энергетики. В следующий момент я с трудом удержался на ногах и автоматически сбросил сам маскировку, как и Симеон. Демон был невообразимо силен, он явно был сильнее Декса в несколько раз, а ведь Декс был внеранговым псионом. Ясно было, что этот пахар был высшим демоном, причем очень сильным демоном. Но как мой привратник сказал, что вас сюда привело и чему вы желаете обучиться, нечасто люди ко мне в школу заглядывают. «Скорее никогда», — ответил Симеон, с таким-то приветствием. «Ну почему же, я поддерживаю связь с несколькими вашими архимагами в Срединном мире, и мы обмениваемся иногда опытом и учениками», — на последнем слове демон вновь оскалился. «Так что бы вы хотели изучить?» «Нам посоветовал обратиться к вам Усакур, так получилось, что тут мы оказались не совсем по своей воле и не успели подготовиться», — демон взглянул на наши руки, точнее на татуировки, спрятанные под одеждой, и понятливо кивнул в ответ. «Вот мы и не успели выучить, как правильно у вас тут пользоваться пространственной магией. Всего-то», — вновь оскалился демон, видимо, так он улыбался, но из-за клыкастой пасти это выглядело устрашающе. «Я вижу, твой ученик-менталист хороший. Я скину напрямую изменения к стандартным методам телепортации и открытия порталов Срединного мира. Там нет ничего сложного, просто надо учитывать, что в Инферно инфосфера другого типа, и она не связана с вашей. Плюс структура Инферно не столь трехмерна, как Срединный мир, а потому необходимо учитывать вероятность 4, 5, 6 и в некоторых местах даже 7 развернутых измерений. Поэтому надо ставить предохранители, ну или на выходе вы сойдете с ума. Хотя нет, пожалуй, ты в четырехмерном пространстве выживешь», — указал на меня 10-сантиметровым когтем указательно пальца демон. «Твой разум развит неплохо, а ты, пожалуй, и в пятимерном сможешь жить, но недолго», — рассмеялся он. «Что по оплате?» — спросил Симеон у высшего, который, к счастью, приглушил свое фоновое излучение энергетики и хоть дышать можно было. «За все 70 тысяч гранов, и скинуть не могу. Это приказ совета лордов, с людей за эти знания брать не меньше этой суммы», — развел лапами в стороны демон. «Могу накинуть огненный шар инферно в придачу». «Согласен», — сразу согласился Симеон, так как высший демон — это не то существо, с которым можно торговаться, куда слить. «А давай напрямую мне, давно свеженькой моночеловеческой не пил», — махнул правой лапой демон, словно решился на что-то. «Но, пахарь, тебе нельзя», — влез в разговор охранник. «В прошлый раз». «Не твое дело», — отмахнулся высший и с удовольствием выпил всю пси-энергию, переданную Симеоном. «Ох, бодрит, думаю, надо прогуляться», — развернулся демон, направляясь внутрь школы. «А информация?» — кинул ему вдогонку Симеон. «О, точно», — как-то неразборчиво произнес демон и махнул лапой на меня. Через мгновение у меня в сознании появился структурированный прозрачный пакет информации, в котором все было на виду и не было никаких следов сюрпризов. Но на всякий случай я сразу же окружил этот пакет ментальными блоками. Честно говоря, я не думал, что мою ментальную защиту можно так легко обойти. «Проведи их на четвертый полигон для практики», — приказал он привратнику, а сам начал растворяться в тени. «Эх, теперь надо готовиться», — тяжело выдохнул демон, но, увидев наше непонимание, он добавил: «Ближайшие несколько суток он будет неадекватен. Ему нельзя свежую ману людей пить, у него на нее аллергия, минимум недельной давности. Эх, надо щиты над школой поднять не забыть», — добавил демон, направившись внутрь школы и пригласив нас идти за ним. О чем говорил привратник, стало понятно уже через минуту, когда мы вышли из коридора во двор школы. На высоте в пару сотен метров висел высший демон и разбрасывался во все стороны пучками чистого хаоса, хохоча при этом. Привратник резко ускорился, убегая от нас. Мы даже ничего не поняли, но, посмотрев в небо, увидели, как на нас летит один из пучков хаоса. Мы только и успели развернуть полностью скафандры и вывести генераторы щитов на максимум. К счастью, успели, так как в следующие пару секунд вокруг нас творилось что-то невероятное, и лишь щиты сдерживали настоящий хаос на расстоянии метра от нас. Причем, судя по показаниям, скафандра работала в основном поле Геллара, не позволяя чуши произойти с нами. Когда наконец-то энергия хаоса иссякла, наши щиты показывали лишь 7% мощности. Правда, за пару секунд они вновь восстановили всю мощность. Вокруг нас же на расстоянии 3 метров само пространство закрытилось в непонятную структуру, а также в этом пространстве была земля, которая стала сыром и при этом приветливо мигала нам плазменным глазом. Как это в принципе возможно, было непонятно. «Ох, ну хоть додумался уйти в инферно», — услышали мы голос привратника. «Вы тут живы? Странно, но это к лучшему. Идем на полигон, мне еще вас огненному шару инферно научить надо». «Что это было?» — спросил я у него, подняв голову в небо. Над школой стоял ярко-оранжевый купол, от которого периодически в разные стороны отрывали протуберанцы пламени. Если ректор выпьет свежую человеческую ману, на которую у него аллергия, из-за некоторых процессов в организме он становится на время одновременно и гениальным ученым, и сумасшедшим. В прошлый раз он разрушил целый район города, пришлось Виру в 200 миллионов гранов и 30 душ человеческих магов уровня мастера совету платить. Правда, за его цепь инферно, которую он изобрел, тот же совет заплатил втройне ректору. Было слышно, как привратник хвастается своим начальником. Сам урок прошел всего за 10 минут. Все же и я, и Симеон были опытными пользователями пси-энергии, так что изучить простенькое заклинание, в котором используется призыв пламя из сердца инферно, было довольно легко. А вообще пламя получилось полуразумное, только и надо было представить форму, как оно становилось таким. Правда, оно пыталось вырваться из-под контроля и все сжечь вокруг. Приходилось прикладывать некоторые ментальные усилия для контроля. По эффективности, несмотря на относительно низкую температуру всего в 5000 градусов, эффект пламени был сравним с низкотемпературной плазмой температурой около миллиона градусов. А вот телепортацией и порталами действительно все оказалось довольно просто. Надо было внести небольшие поправки в наши заклинания и вкладывать в них процентов на 20 больше энергии, поскольку инфосфера инферно была, мягко говоря, не знаю, как это получалось, но информация в инфосфере пыталась превратить сознание в информацию. А логичная жуть получалась. Думаю, если бы мы сами полезли в местную инфосферу, то ничего хорошего для нас не было бы. Будучи же подготовленными, мы с легкостью справились с освоением навыка для местной телепортации. после чего еще около сотни раз опробовали навык на полигоне и лишь после этого покинули закрытую на некоторое время школу. Насколько я понял, сотрудники решили перестраховаться и пересидеть под куполом, пока ректор вновь не станет адекватным. А мы же решили поискать для себя место для сна. К счастью, благодаря своей силе мы могли особо не переживать по этому поводу, так как уж пару десятков или даже сотен гранов выделить на съем комнаты в гостинице мы могли. Причем отправились мы не в тот район, в котором мы оказались, а в более престижный, в котором обитали довольно состоятельные демоны, которые через одного были старшими. Также в этом районе обитало 8 высших демонов. Их дома были своеобразными центрами микрорайонов, в которых жили их подчиненные. Считав мысли у пары десятков демонов, мы определились с гостиницей. Наш выбор пал на филиал сети гостиниц из Срединного мира. Да, именно филиал сети гостиниц, центральный офис которых находился в Магократе Нексус. Именно в этой гостинице предпочитали останавливаться маги, прибывшие в Инферно из Нексуса. Как оказалось, Магократия держала в Инферно полноценное торговое представительство. Честно говоря, когда мы об этом узнали, мы были в шоке. Но в целом это было логично. Много вещей, которыми пользуются демоны, просто не могли быть произведены в Инферно из-за специфики окружающего мира, разве что при помощи алхимии. Но в таком случае они бы стоили очень дорого. А раз эти вещи распространенные и не стоят на вес золота, то значит их в достаточном количестве поставляют в Инферно. Приземлившись у входа в гостиницу, нам пришлось ждать почти 2 минуты, пока нас начало сканировать сразу десятком заклинаний. «Рад вас приветствовать, мессир Симеон Дестар, и вас, мессир Эбенезер Фиск». Едва открылись двери, нам навстречу вышел человек в красной ливрее, после чего поклонился. Симеону почти до земли головой достал, а мне лишь в полупоклоне. «Вы к нам в ресторан, или желаете снять комнату?» «Вначале в ресторан, а после комнату», — ответил Симеон. «Вы, кстати, берете золотом или энергией?» — спросил Симеон у швейцара. «Мы принимаем обе валюты, и Срединного мира, и Инферно. Курс 1 гранман равен 10 серебрушкам», — ответил привратник. «Дешево как-то», — прикинул Симеон. «В вашей Монососной в столице за 1 гран платят 5 золотых. Но вы же должны понимать, где мы находимся, риски, страховки, вот и вынуждены перестраховываться», — ответил мужчина. «Вам направо к той стеклянной двери». Едва мы зашли в двери, как нас словно отрезало от Инферно, и мы вновь оказались в Срединном мире. Магический фон был приятным и не агрессивным, как в эмпатическом спектре, тут была практически пустота. «Лови!» Подкинул Симеон золотую монетку и отправил ее телекинезом в полет швейцару, зарядив парой гранов пси-энергии перед этим ее. В ресторане мы наконец-то смогли нормально пообедать человеческой пищей и насладиться довольно хорошим вином. После мы прогулялись по небольшому парку под куполом, где помимо нас было еще 3 человеческих магов, читающих книги, и отправились уже в снятый люкс на 2. Цены, должен признать, оказались немаленькими. Обед нам обошелся в 20 гранов. А 15-минутная прогулка в парке еще в 100 гранов. Конечно, с нашими запасами пси-энергии это ерунда, но учитывая цены там в городе, это было дороговато. Номер же и вовсе стоил 500 гранов в сутки. Чтобы было понятней, это примерно 1/30 моего резерва. Потратив 500 гранов, я могу телекинезом поднять 10 тонн и держать их почти 5 часов. Или своей способностью расплавить кубов 300 обычного грунта. Или испарить около 10 кубов. Так что да, гостиница была дороговата, но уже лучше тут ночевать. В данный момент в гостинице было всего 1,5 десятка постояльцев, и все они были магами уровня магистра, весьма серьезные и спокойные люди, которые занимались своими делами и не лезли ни к кому с разговорами. А в случае нападения постояльцы смогут хорошенько противостоять даже ордам демонов. Пока я принимал душ в номере, Симеон отправился пообщаться с руководством торгового представительства Нексуса, чтобы выяснить возможность нашего возврата в Срединный мир. Но судя по тому, что когда я вышел из душа, Симеон был, мягко говоря, недоволен и излучал тонны недовольства в эмпатическом спектре, то результат разговора был отрицательный. «Отказали?» – уточнил я у него, подтягивая телекинезом к себе свою одежду. «Прямо не отказали. Но сказали сначала решить все наши дела с лордом Ригнатру Пенделем, и после этого за скромную плату в 150 тысяч гранов они могут нас вернуть в Срединный мир. У них портал постоянный, прорваться реально, хоть портал и постоянный, но прорваться шансов мало. Там у портала один из высших демонов сидит, работающий на совет лордов. Он контролирует товары разумных, которые приходят в Инферно и покидают его. По самым скромным меркам он раза в 3 сильнее пахара. Помимо этого с ним десяток старших демонов и под полсотни младших на подхвате. Это со стороны Инферно такие таможенники. Тут Симеон усмехнулся. Со стороны Нексуса в таможенную команду входит старший магистр примерно моего уровня и два десятка сильных мастеров. Все одеты в лучшие артефакторные защиты магократии. Значит, придется действовать по основному плану, уточнил я у него. Да, я тут поспрашивал у парочки магов, с которыми пересекался на конференции в далеком прошлом по поводу наемников. В общем, мы можем нанять пару наемничьих бригад, чья специализация как раз захват противников. Надеюсь, в разговоре ты не упоминал, что нам нужны старшие демоны лорда Блейна, уточнил я у Симеона. Нет, я что, дурак? Просто намекнул, что парочка моих должников-демонов обзавелась охраной, и одному лезть на них у меня очко играет, ответил Симеон. Они, конечно, поржали надо мной, но информацию нужную дали. И самое главное, бригада эта ходит под лордом Шейротаром, а он одинаково не любит и Блейна, и Ригнатрупа Энделя. Значит, за хорошую плату они могут и согласиться поохотиться на его старших. Задумался я, а стоит ли их привлекать, у нас и самим неплохо получилось это сделать.